Глава первая. Замечаем яркий спектр эмоций. Мы уже говорили о том, что эмоции — сигналы нашей психики, которые помогают ориентироваться и реагировать на происходящее вокруг. Научное понимание того, как они устроены, безусловно, важно. Но эмоции живут не в голове, а в теле и в чувствах. Именно через контакт с ними, через проживание, ощущение и наблюдение мы по-настоящему начинаем их понимать. Чтобы познакомиться с эмоциями ближе, я приглашаю тебя к простому и наглядному упражнению. Оно поможет заметить, какие чувства живут во мне прямо сейчас, какие звучат громче, какие тише, какие легко распознать, а какие будто прячутся. Эмоции похожи на палитру. У каждой есть свой оттенок, своя сила, своя глубина. В этом упражнении мы дадим им цвета и увидим их в виде образа, твоего личного колеса эмоций. При выполнении упражнений помни о бережности к себе. Если вдруг станет тяжело, ты всегда можешь остановиться и выйти из процесса. В конце этой аудиокниги есть несколько простых практик заземления. Обратись к ним в моменты высокой эмоциональной интенсивности. Попробуй замечать интенсивность эмоций. Упражнение «Колесо эмоций». Пример колеса эмоций вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Подготовка. Материалы. Шаблон колеса. Цветные карандаши, пастель или цветные ручки, если захочешь использовать штриховки либо образы. Какие бы цвета ты ни выбрал, они не имеют правильных или неправильных значений. Главное — твой выбор. Но если захочется сверить ощущения, можно опереться на подсказки цветопсихологии. Это не интерпретация, а дополнительный способ декодирования твоего опыта через популярные трактовки цветов в арт-терапии. Возможно, ты найдешь в этом отклик, а возможно, создашь уникальную палитру. Что я чувствую? Например, красный — энергия, действие, витальность. Синий — покой, глубина, защита. Зеленый — рост, забота, гармония. Желтый — ясность, понимание, надежда. Черный — тайна, глубина, завершение или перерождение. Белый — чистота, обновление, свобода. Ход упражнения. Прикрой глаза и попробуй почувствовать, какие цвета или формы ассоциируются у тебя с каждой эмоцией. Не опирайся на стереотипы, доверься внутренним ощущениям. Первое. Раскрашивание эмоций. Выбери один или несколько секторов, которые перекликаются с твоим состоянием в данный момент. Раскрась их выбранными цветами, замечая, какие чувства возникают в процессе. Второе. Дополнительное задание. По желанию. Можно добавить текст, ассоциации, небольшие рисунки или символы рядом с эмоциями. Заполни пустые секторы, если хочешь добавить что-то свое. Третье. Завершение и рефлексия. Какой цвет получился самым насыщенным? Какая эмоция прямо сейчас ведущая внутри? Каким эмоциям было легко подобрать цвет, а с какими возникли затруднения? О чем это может сообщать в твоей жизни? А теперь давай подробнее, шаг за шагом, рассмотрим ведущие эмоции. Вернись к ранее описанному упражнению, когда дойдешь до конца книги. Это станет своеобразной сверкой с динамикой изменений в понимании эмоций.